Часть третья. С любовью без иголок. С любовью без иголок. Художник Сергей Лучишкин. Шар улетел. Нижняя Масловка. Дома художников. У тротуара останавливается такси. Из него с трудом выползает чистенькая маленькая старушка. «Молодой человек, не могли бы вы помочь мне донести сумки до подъезда, а то водитель спешит?» Это ко мне, больше не к кому. Беру сумки и старушку, довожу до квартиры на первом этаже. Сгорбленный господин открывает дверь, впуская нас в малюсенький коридорчик. Заходите, может, чайку попьете? Так началось мое знакомство с интереснейшими людьми, супругами Лучишкиными. Актрисой камерного театра Таирова Валентиной Алексеевной и ее мужем, чудесным художником и милейшим человеком Сергеем Алексеевичем, автором замечательных картин, находящихся в Третьяковской галерее «Лыжники» и «Шар улетел». Сколько сказочных вечеров довелось провести мне в обществе этой семейной пары, а также маленькой беспородной собачки и старого кота, постоянно чихавшего от собачьей шерсти, слушая истории об авангардном театре, лекциях Удальцовой, становлении Оста, его распаде, эвакуации на Алтай, теме спорта в творчестве художников. Примечание. ОСТ – Общество станковистов, художественное объединение. Конец примечания. Сергей Алексеевич обладал феноменальной памятью, мог детально, шаг за шагом, рассказывать о давно минувших событиях. Как-то в мастерской мне доверили раскладывать по датам и готовить к экспозиции рисунки и акварели. Заговорили о 30-х годах, о создании фильмографии кинофильму Александрова «Цирк». Художник подошел к ящику в письменном столе и достал коробку с негативами и рисунками к картине. Оказалось, что он, работая над фильмом, нарисовал практически все раскадровки, вошедшие позднее в фильм. Знаменитые сцены, танец на пушке, спят медведи и слоны, весь день мы поем и так далее, выглядели как наброски на крошечных листочках бумаги, создавая фильм на бумаге. Сергей Алексеевич увлекался совершенно разными направлениями собирательства, коллекционировал марки с интереснейшей подборкой на тему «Москва», дополненную спецгашениями. Другими любимыми направлениями были спорт во все времена и космос. За свои собрания неоднократно получал грамоты на различных выставках, избирался в руководящие органы Союза филателистов. Собрание икон и церковной утвари украшало стены квартиры и мастерской по соседству. Он мог часами с подробностями рассказывать, описывая с мельчайшими деталями, как удалось найти ту или иную вещь, почему обратил на нее внимание, какое место она должна занимать в экспозиции. Словом, настоящий фанат коллекционирования. Как пациент, полностью доверяя врачу, с большим интересом относился к натуральной медицине, являясь ее сторонником. У нас сложились многолетние дружеские отношения, продолжавшиеся до последних дней жизни этой замечательной пары.